Глава вторая. Человек и Ксенос покинули замок и сейчас спускались в город по одной из главных улиц, негромко переговариваясь. Позади, на небольшом отдалении, шли альтийцы-гладиаторы, видимо, так и пожелавшие служить пастырю. «Думаю, нам пора обсудить все подробно», — произнес Игнат. «Я бы хотел узнать как можно больше о задаче. Что за артефакт?» «Кровь Бога», — произнес пастырь. «Название говорит само за себя и довольно точно отражает суть этого вещества». «У богов есть кровь?» — удивился Игнат. «Это просто название», — отмахнулся пастырь. «Название вещества, что содержится в теле бога и добывается посредством его убийства». «Да...» — протянул Игнат. «Звучит, мягко говоря, небезопасно». «Поэтому я и хотел захватить уже добытую кем-то реликвию», — напомнил пастырь. «Это дало бы мне ключ к его силе и облегчило задачу в будущем». «А что дает кровь бога?» — подумав, уточнил Игнат. «Все», — в своей манере коротко ответил пастырь, а мужчина задумался. В любой земной мифологии обязательно была легенда об универсальном исполнителе желаний. Однако даже в реалиях миров силы возможность получить все звучала фантастично. «Разумеется, это не чудо, что исполнит любое желание», — добавил пастырь. «Но я думаю, самое близкое к нему, что может существовать в реальности». Игнат хотел было спросить, для чего же Ксеносу кровь бога, но осекся. Сокровенные желания — это то, куда не следовало лезть, особенно учитывая прошлое. Пастырь потерял свой родной мир вместе с друзьями, а может, и родными. Конечно, была вероятность, что все это ради силы, но Ксенос при всей своей жестокости не походил на безумца и сумасброда. А значит, причина для такого поступка была серьезной. Это, впрочем, не означало, что следует бросаться ему на помощь. Тема заставила обоих погрузиться в свои раздумья. Игнат раздумывал над тем, какие вопросы задать, их было слишком много. Ксенос также был поглощен своими мыслями. Тем временем они спустились по широкому проспекту вдоль богатых вилл. Когда-то здесь селились самые обеспеченные альтийцы. Сейчас земляне быстро забирали имущество себе. «Я бы хотел узнать больше о крови бога», — наконец сказал Игнат. «Что от нас потребует ее добыча?» Ксенос вместо ответа показал когтистой дланью в сторону переулка. «Пойдем, я отдам твою долю за битву», — произнес он вслух. «А что касается твоего вопроса...» Но в этот момент они оба прервались, почуяв, что что-то не так. В узковатом переулке, куда они свернули, находились аборигены. Четверо сидели прямо у стены за углом. Кутаясь в какую-то ветошь, они просили милостыню. Чуть дальше впереди еще кучковались какие-то мутные личности. Вроде бы все было спокойно, но Игнат продолжал ощущать напряжение. Учитывая нестабильную обстановку в городе, это могло бы быть засадой местных партизан или банальным грабежом. Впрочем, маловероятно. Если бы он шел один, его еще сдуру можно было бы посчитать за легкую добычу. Однако идущий рядом пугающего вида Ксенос, да и охрана позади, должны были убедить даже самых глупых, что лезть не стоит. Так в чем дело? Уже действуя на автомате, Игнат осмотрел всех альтийцев через взор. Это были простые смертные, без каких-то сил. Так какого же черта, они еще не разбежались в ужасе? Игнат нахмурился. Непонимание ситуации вызывало дискомфорт. Захотелось просто ударить чем-то на упреждение, мгновенно убив всех аборигенов. «Совсем уже в психа превращаюсь», — одернул он себя. Он с пастырем прошел вперед по улочке, миновав нищих. Идущие следом телохранители из беглых гладиаторов были менее добродушными. Один из них подошел к нищему и что-то в грубом тоне сказал на местном языке. Удивительно, но нищий отнесся к явной угрозе абсолютно безразлично. Это разъярило воина. Размахнувшись, он отвесил аборигену хорошего пинка. От силы удара тщедушное тело подлетело вверх на пару метров. Это было бы комично, если бы абориген не начал окутываться знакомой энергией, похожей на серый туман. «Опасность!» Ментальный крик пастыря заставил воинов мгновенно прийти в боевую готовность. Вот только было уже поздно. Резко ускорившись, нищий рванул вперед, обернувшись серой кометой. Стоящий перед ним воин превратился в облако кровавой пыли и разлетающихся ошметков. Абориген просто пролетел сквозь него, как пушечный снаряд, мгновенно разорвав гладиатора на куски. Действуя на инстинктах, Игнат ускорил разум, но вместо привычного эффекта получил головокружение. Болезненный организм еще был не готов к нагрузке. Будто ощущая слабость своего врага, абориген рванул к Игнату. «О, черт!» — воскликнул Хаосит. Из-за скорости врага он не успевал отреагировать. Кедров лишь создал вокруг себя кинетический щит и тут же ощутил сильнейший удар по нему. Голова напомнила о себе болью ментальной отдачи. Тем временем ситуация развивалась стремительно. Остальные три псевдонищих также окутались туманными всполохами энергии. Игнорируя пастыря и остальных, они рванули на Игната, явно желая продавить и добить в момент слабости. Такие же пертурбации произошли и с альтийцами впереди. Мгновенно трансформировавшись, они также поспешили в бой. Для Игната все происходило слишком быстро. Он лишь ощутил сильнейший удар в щит. Ментальное давление заставило его упасть на колени. Тут же пришло понимание, что еще одна такая же атака отправит его в беспамятство. После этого человека можно будет брать тепленьким. Он вскинул голову, глядя, как приближаются враги. Казалось, смерть была неминуема. Но вот перед ним мелькнул знакомый силуэт. Вспыхнул яркий перламутровый щит. Приняв на себя удар первого напавшего, он опутал противника и обездвижил его. Пастырь рванул к трем оставшимся нападавшим. Продолжая двигаться неуловимо быстро, он рассек их светящимися когтями. Когда острые клинки порубили плоть на куски, серая энергия тут же развеялась. Враги вновь обратились в простых альтийцев, только теперь уже мертвых. Игнат получил так нужное ему мгновение, чтобы собраться. Перед ним стоял беснующийся в светящейся сети враг. Еще несколько человек серыми всполохами приближались к месту битвы. Обозленный Игнат мельком оценил, что через мгновение все они окажутся на одной линии атаки. «Ну, суки!» После вспышки страха пришла запоздалая ярость. «Сейчас вы у меня попляшете!» Из-за отсутствия ускорения плести навыки не было возможности, да и желания тоже. Наплевав на все, Игнат обратился к источнику хаоса. Его энергия пошла по мутировавшей руке волной всесокрушающей мощи. «Получай!» Вместе с криком Игнат отправил вперед щедрую волну первостихии. Всепожирающее красно-синее пламя ударило волной. Атака накрыла всю улицу, из-за чего несущиеся к нему твари не имели возможности уклониться. Крики мучений огласили округу, давая понять, что удар попал в цель. Сотрясаемый ознобом, Игнат наблюдал, как гибнут враги. Узкая улица превратилась в нечто невообразимое. Безостановочные трансформации терзали материю, превращая округу в неприглядное месиво, в котором смешались предметы, камни, воздух и тела. Пейзаж будто преобразовался в кошмары Пикассо. «Ты цел?» В затуманенный разум врезалась чужая мысли-речь, приводя человека в чувство. Игнат огляделся. Пастырь уже разобрался с противниками. Его ручные гладиаторы стояли здесь же. Помимо первого погибшего, они потеряли еще одного. Армия пастыря понемногу редела, но Игнат не сомневался, что Ксенос быстро ее пополнит. «Цел!» — наконец ответил Кедров. Прислушавшись к себе, он добавил. «Отделался легким испугом». Придя в себя, он тут же развеял остатки первой стихии. Пожар из красно-синего пламени потух, являя вместо себя страшный пустырь искаженной материи. Дорога, окружающая здания и населяющие их жители, все это прекратило существовать. Камень, из которого были сложены дома, местами оплыл, местами вздулся, и теперь был испещрен вкраплениями неизвестных веществ, в которые переродился. Тут и там виднелись плавленные в него искаженные лица, еще минуту назад живых людей. Частично они оплыли вонючей жижей, частично обратились в твердые неорганические вещества. И сейчас эти уродливые маски превратились в пугающее постмодернистское надгробие самим себе. Хаос, как, впрочем, и другие первостихии, не щадил никого. Охранники напряженно оглядывались, ища новых врагов. Игнат то и дело ловил на себе их взгляды. В них явно читался страх. Даже эти битые жизнью альтийцы были шокированы, увидев настоящую работу хаоса. Менее впечатлительный пастырь быстро оглядел трупы нищих. Игнат не знал, что он там собирается найти, но Ксенос кое-что обнаружил. «Гляди!» С этими словами пастырь швырнул ему что-то блестящее. Поймав предмет на лету, Игнат увидел значок из зеленовато-серого металла. Это был треугольник с писанным символом. На местном языке он означал знание и тайна. Символ местного бога. «Ублюдские веруны!» — кивнул Игнат. «Но...» «Давай покинем место боя», — прервал его пастырь. «Обсудим после». «Согласен», — кивнул человек. К этому времени к месту действия уже подоспело несколько вооруженных патрулей землян и Хаммер. Увидев знакомого сверхоизолитного отряда, Игнат мельком объяснил ему, что случилось. После обещания дать позже подробный отчет, его отпустили. Тут же они с пастырем продолжили путь, торопливо покидая место боя. «Серая энергия», — произнес Игнат. «Это же... энергия их башка, верно?» «Скорее, ее ослабленная, проявившаяся в реальном мире ипостась», — поправил пастырь. «Я стал ее целью», — припомнил подробности боя Хаосит. «На меня открыли охоту? Но почему? Из-за владения хаосом или потому, что убил медиума?» «И это тоже имеет значение», — кивнул пастырь. «Но у меня есть еще одно объяснение. Произошедшее подтверждает эту версию». Они, наконец, покинули злополучное место боя. Повернув на другую улицу, настороженные путники пошли вдоль ухоженных домиков. Война почти не оставила здесь следов, и после разгромленного квартала здесь было почти уютно. «Как я уже говорил раньше...» Пастырь, как всегда, рассказывал неспешно, взвешивая каждое слово. «Бог ограничен некими мировыми законами. Иначе он бы уже давно вмешался в войну хаоса». «То есть это как ядерный паритет, я правильно понимаю?» — произнес Игнат. «Пока один бог не применяет свою силу, то и божество с другой стороны молчит». «Если упрощенно, то верно», — согласился пастырь. «Работают же боги через своих подчиненных, верующих». «Как тот медиум?» — ответил Хаосит. «Так?» «Нет. Медиум почти применил силу бога», — не согласился пастырь. «Это произошло потому, что совпало множество условий. Можно сказать, нам не повезло». «И пришлось убить его хаосом», — закончил за него Игнат. «Верно», — ответил Ксенос. «И это стало точкой отсчета. Увы, но боюсь, твое применение первостихии развязало руки богу этого мира. Но я же не бог, пожал плечами Хасид. Впрочем, он уже сам понимал, каким будет ответ, и пастырь лишь озвучил его. «Ты несешь в себе силу, опасную даже для божеств», — поправил пастырь. «Кроме того, первостихия сама по себе является сильнейшим разрушителем порядка и правил». Игнат пожал плечами. Он как-то не замечал прежде анархической деятельности хаоса. Для Игната тот был лишь чем-то вроде странного пламени, что плавит все вокруг. И только сейчас он начал понимать, что это лишь вершина айсберга. На самом деле, эта первостихия была куда более многогранным инструментом. Пожалуй, из-за непонимания принципа ее действия Игнат вредил сам себе. «То есть, сейчас я снова применил хаос?» — начал Игнат, обдумав слова пастыря. «И еще больше приоткрыл дверцу для местного божества», — закончил за него пастырь. «Вновь увеличивая его возможность влиять на реальность». «Так вот почему ты не хотел, чтобы я применял хаос», — понял Игнат. «Но почему ты сразу не предупредил?» «Не забывайся насчет меня. Я такой же слепец, что и ты», — фыркнул пастырь. «У меня были догадки. Окончательно убедился в своей правоте лишь сейчас, когда увидел, как легко местный бог обратил верующих в проводников своей силы, хоть и слабых». «То есть это была провокация?» — задумчиво произнес Игнат. «Все верно. Почти любой исход для него был выигрышным», — мрачно признал пастырь. «Или ты гибнешь, или применяешь хаос, чтобы выжить, чем еще больше дестабилизируешь порядок». «Но если все так сложно», — произнес Игнат, «то как же, черт возьми, ты собираешься уничтожить Бога? Это смертельная задача». «А мне есть что терять?» Пастырь глянул на него долгим взглядом. Игнат повернулся и по-новому посмотрел на Ксеноса. Который раз он задумался, какую историю скрывает за собой это существо. «Все, что я мог потерять, уже потеряно», — ответил пастырь. «Не беспокойся, я не планирую самоубийство». «Очень надеюсь на это, коль скоро мы нынче работаем вместе», — невесело усмехнулся Игнат. «Давай вернемся к нашей теме. Если каждое мое применение хаоса выгодно Богу, то он сейчас от меня не отстанет, верно?» «Согласен», — согласился Ксенос. «Я так понимаю, мне надо научиться маскироваться, либо возвращаться на Землю». Игнат задумался. «Других вариантов не вижу». «Рад, что наше обучение учит тебя логическому мышлению», — произнес пастырь. Если бы Игнат не знал его, то подумал бы, что Ксенос сейчас ударился в сарказм. «Я не готов сейчас сражаться», — произнес Игнат. «Думаю, вернуться на Землю будет лучшим вариантом на ближайшее время». Хаосид предполагал, что сейчас вторжение с плато Европа неизбежно замедлится. НАТО будет медленно поглощать полученные в городе ресурсы. Все это время Игнат будет под ударом без всякой пользы для себя. Тем более, он еще не восстановился. Требовалось найти место, где его никто не будет выслеживать. «Верно», — согласился пастырь. «Вернуться и найти верное оружие». Игнат и сам не заметил, как его охватил азарт. Это начало походить на сложную шахматную партию. Жаль, только их кампания против Бога началась с отступления. Но отступление не бегство, а продуманное тактическое решение.